из постановления Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Совершив беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны, советский народ продемонстрировал массовый героизм и в мирном труде по восстановлению разрушенных городов и сел, фабрик и заводов. Достижения Родины Октября за 6 десятилетий являются убедительным свидетельством того, что социализм обеспечил невиданные в истории темпы прогресса всех сторон жизни общества. Весна 1954 года. Казанский вокзал в столице. На Казанском вокзале Москвы снова царит необычайное оживление. Звучат задорные молодые голоса, поют баяны, звенят струны гитар, играет оркестр. Над перроном огромный транспарант. Горячий привет молодым патриотам-москвичам, едущим на освоение целинных земель. Юноши и девушки уже занимают места в вагонах. Это молодежь Ленинградского и Баунского районов столицы, откликнувшаяся на призыв партии поехать на работу в новые совхозы на целину. У всех радостное, приподнятое настроение. Начинается митинг. Слово предоставляется Тамаре Ореховской, технику-геологу Мосгеотреста Ленинградского района столицы. Дорогие друзья, через несколько минут тронется наш поезд. Мне хотелось бы сказать несколько слов перед дорогой. Вся молодежь нашей Родины горячо откликнулась на призыв партии правительства осваивать целинные и залежные земли. Я, как и многие другие, не могла стоять в стороне от этого великого дела. Мы знаем, нас ждет много трудностей, но мы комсомольцы и не должны их бояться. Разрешите заверить всех москвичей, что скоро в Казахской степи будет новый совхоз, которому дали имя Ленинградский. Слово имеет Вячеслав Волков, секретарь комсомольской организации Берликского зерносовхоза. Дорогие товарищи, разрешите от имени комсомольцев и молодежи вновь созданного на целинных землях Берликского зерносовхоза горячо приветствовать вас, новый отряд патриотов, отъезжающих сегодня по путевке комсомола на покорение казахской степей. Я уверен, что молодежь вновь организуемых совхозов Ленинградского и Бауманского справится со всеми трудностями и оправдает доверие нашей партии. Разрешите еще раз, дорогие товарищи, пожелать вам счастливого пути и больших трудовых успехов. Митинг окончен. Последние рукопожатия, объятия, поцелуи. 14 часов 5 минут. Зажигается зеленый огонек светофора. Гудок паровоза. И поезд медленно отходит от перрона.